Околоземное космическое пространство. USSC Зевс. 47 часов назад Зевс стронулся со своей позиции за орбитой Луны и, набирая скорость, пошел в сторону Земли. Он и так провел на залунной орбите больше расчетного времени в ожидании последнего подтверждения о том, что все цели будут находиться в нужное время в одном месте. Эта тягостная пауза затянулась настолько, что появился риск выхода планеты из конуса уверенного маневрирования. Это могло поставить под угрозу всю операцию, или как минимум сделать ее не такой эффективной, как планировалось изначально. Но буквально в последний час неизвестные кураторы прислали подтверждение на начало заключительной фазы и файл для искусственного интеллекта с точными параметрами для вычисления и управления траекторией. Теперь корабль шел в расчетную точку в пространстве, чтобы там встретиться с Землей и вместе со своим смертоносным грузом войти в ее атмосферу. Времени было достаточно. Исцупа никто не беспокоил. Там были уверены, что частичный контроль над Эссином позволит в нужное время отключить маршевые двигатели, а реверсные запустить в режиме торможения. За оставшиеся часы Роджерс записал заранее приготовленное обращение. Закачал его в систему связи и установил таймер на трансляцию и рассылку. Время было выбрано так, чтобы у целей не было возможности покинуть зону столкновения и на себе ощутить всю силу возмездия. Затем Берни подготовил спасательную капсулу. Провел диагностику систем. Еще раз проверил все расчеты. Смоделировал на компьютере траекторию и интегрировал программу отстыковки с основным эссином, чтобы тот отстрелил капсулу в нужной точке за секунды до входа в атмосферу. Они долго обсуждали этот момент с Мади. Молодой человек был готов пожертвовать жизнью во имя великой цели и сгореть вместе с кораблем для того, чтобы убедиться, что астероид ударит в нужное место. Но наставник настоял на том, что сын расстрелянного капитаном Богартом, иракского пленного раненого офицера, должен жить и наблюдать из безопасного места, как Америка будет биться в предсмертной агонии. Да и путь от входа в атмосферу до расчетного места столкновения займет всего секунду. За это время ничего изменить уже будет нельзя. Поэтому Берни согласился покинуть корабль. Те, кто в реальности руководили операцией, предоставили алгоритм действий, программы автоматической отстыковки и траектории спускаемого модуля, чтобы тот приземлился на дружеской территории, на их территории. Все это время Роджер старался не думать, кто в реальности стоит за операцией. Мади был человеком, несомненно, умным, опытным и проницательным, обладающим огромными деньгами и серьезным влиянием на Востоке. Но он в одиночку не смог бы осуществить акцию такого запредельного уровня сложности. Вначале Берни думал, что за всем стоит давний враг Америки – Иран, но потом все больше и больше склонялся к тому, что только одна сила могла спланировать и осуществить такой сложный проект. И вот теперь подтверждение было получено. Он посмотрел на траекторию спасательной капсулы и уважительно покачал головой. Зевс с астероидом войдут в атмосферу над Северной Америкой приблизительно под углом в 40 градусов с северо-запада на юго-восток. За секунды до этого сработает программа автоматической расстыковки модулей. Они разлетятся в стороны, развалятся на куски и сгорят в атмосфере. В этом фейерверке выживет только один объект – спасательная капсула, в которой будет находиться Берни Роджерс. Он в очередной раз посмотрел на монитор. Пунктир корректируемой траектории спускаемого аппарата заканчивался где-то в болотах Колымской низменности, в устье реки, со странным почти инопланетным названием Индигирка на крайнем севере России. Россия. Никто рядом с ним не произносил это слово вслух, но теперь стало очевидным, что именно Москва стояла за операцией. Цепочка, на первый взгляд не связанных между собой событий, наконец открыла свой реальный смысл, приобретя законченность и совершенство гениального шедевра. Все этапы операции были продуманы, спланированы и отработаны на высшем уровне. Новый ионный двигатель, доведенный до рабочего состояния российским ученым, попал к миллиардеру и инноватору Теону Курцу. Тот на его основе спроектировал и построил первый в мире межпланетный корабль. Теон, мечтающий о Марсе, получил от Мади идею о доставке на орбиту астероида стоимостью в несколько триллионов долларов, который решит все вопросы с финансированием чрезвычайно дорогостоящей марсианской миссии. Проект оказался настолько фантастическим и открывающим такие заоблачные перспективы, что его поддержали в Белом доме и сделали все, чтобы он осуществился. Затем он, Берни Роджерс, попал на корабль, взял его под контроль, вернул к земле и, как дротик, нацелил в мишень. Теперь в его руках судьба самой сильной державы на планете. Судьба ее столицы, ее президента, ее конгресса. Хотя нет, конечно же, их судьба не в его руках, а в руках кураторов проекта. Мысль о том, что за операцией стоит великая страна и одна из самых сильных разведок мира, грела душу и наполняла все, что он сделал, совершенно иным, более глубоким смыслом. Теперь удар астероидом по Вашингтону был не просто возмездием за разрушение его родины, унижение его народа и гибель отца. Он становился частью большой геополитической игры, которая навсегда изменит мир. И в этой игре он, Берни Роджерс, сделал первый атакующий ход главной фигурой на доске. Лучшей судьбы представить было сложно. Согреваемый такими мыслями, Берни провел последние часы на корабле в состоянии небывалого душевного подъема. Ему хотелось кричать на весь мир, что Америке пришел конец, что грядет новая эра, что теперь у планеты будет новый, справедливый лидер, но согласованное обращение было коротким и сухим. А раз так надо, значит так и будет. Запустив запись со своим обращением в эфир и отправив ее в десяток основных американских СМИ, Роджерс проплыл в жилой модуль, забрался в спасательную капсулу, устроился в одном из кресел и еще раз проверил все системы. Он жалел, что нет иллюминаторов и нельзя будет следить, как развалится Зевс, как грузное тело астероида войдет в атмосферу и превратится в несущийся к Земле огненный шар. Жаль, что не удастся понаблюдать за этим вживую. Но ничего, на Земле у него будет время еще раз просмотреть эти кадры, ведь русские спутники наверняка зорко следят за тем, что сейчас произойдет. Роджерс сделал несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться, и посмотрел на таймер. До отстыковки осталось меньше 10 минут. Он закрыл глаза и попытался расслабиться. Но вместо этого в его сознании всплывали обрывки воспоминаний последних лет. Разговор с Мади, знакомство с Теоном, переезд в Штаты, строительство корабля, первый полет на орбиту, первый выход в космос, старт к астероиду. Эти недавние эпизоды его жизни затянули в свой водоворот и увлекли по зыбкой дорожке памяти все дальше в прошлое. Из оцепенения Роджерса вывел резкий зумер готовности к отстыковке. Затем без предупреждения капсулу сильно тряхнуло. Включилось красное аварийное освещение. Замигал десяток датчиков, и его резко потянуло вначале в одну сторону, потом в другую. Это маневровые двигатели выравнивали спасательную капсулу, чтобы она вошла в атмосферу широким днищем, покрытым многослойной термозащитой. Наконец стабилизация закончилась. Роджерса с силой вжало в кресло, и он всем телом почувствовал утробное гудение включившихся тормозных двигателей. Через несколько секунд их звук стих. Спускаемый аппарат мелко задрожал от контакта с верхними слоями атмосферы. Вибрация стала сильнее. Снова послышался сдавленный гул, когда капсула столкнулась с реальным сопротивлением воздуха. Несмотря на то, что перед глазами был монитор со схемой приземления и таймером, Берни потерял счет времени. Он тихо молился, чтобы посадка прошла удачно. К реальности его вернул легкий толчок, потом еще один. И, наконец, капсула ощутимо тряхнула так, что его опять вжало в кресло. Это один за другим вышли два вытягивающих и основные парашюты. Дальше снижение проходило плавно. Роджерс почувствовал непривычную тяжесть земной гравитации. Он трижды спускался с орбиты таким способом и знал, что ожидать. Но на этот раз ощущения были иными, видимо, от того, что провел в невесомости почти 3 месяца. Минуты спуска на парашюте тянулись нестерпимо долго. Включилось основное освещение. На мониторе появилась картинка с внешних камер. Он находился над плотной облачностью и довольно быстро снижался. Вот он вошел в облака, и на мониторе показались текущие по линзе камеры снизу вверх от инерции спуска капельки дождя. Обычного земного дождя. Наконец облачность закончилась. В небольшом просвете Берни успел заметить, что поверхность Земли затянута плотным туманом. Тут же снова включилось аварийное освещение. Несколько раз проверещал зумер, предупреждая о контакте с поверхностью. Он сгруппировался, ожидая сработки тормозных пиропатронов. Снаружи раздался хлопок, слышимый даже через герметический корпус. Капсулу сильно тряхнуло. Она на мгновение зависла в воздухе на высоте 3 метра над поверхностью. В этот момент сработали компрессоры, загоняя сжатый воздух в амортизационные подушки под днищем, на которые тут же рухнул спускаемый аппарат. Подушки самортизировали, активно стравливая воздух, но лопнули под навалившейся тяжестью капсулы, и она с метровой высоты рухнула на грунт. Медленно выдохнув, Берни прислушался. Кроме чуть слышного потрескивания внутренней обшивки и тихого шелеста системы кондиционирования, не было слышно ничего. Он медленно огляделся, словно ожидая найти внутри нечто новое. Потом перевел взгляд на монитор. Навигатор уже определил точное место его приземления. Включился маяк. Заработала система подачи и фильтрации внешнего воздуха. Роджерс протянул руку, снял монитор с консоли, и тот тут же перешел в режим планшета. Он коснулся нескольких иконок на сенсорном экране, вызывая меню управления спускаемым аппаратом. Быстро проверил параметры и, убедившись, что они в норме, попытался открыть люк. Ничего не получилось. Команда была заблокирована извне. Что ж, придется ждать, пока его найдет поисково-спасательная группа. Берни достал термос с какао, вытянул трубку и, сделав несколько глотков, вывел на планшет картинку с внешних камер. Видимость была 70 метров. Пейзаж под стать инопланетному названию реки, в устье которой он приземлился. Бурый мох с редкими стелющимися по земле чахлыми кустиками. Вокруг разбросаны клочья амортизационных подушек. На границе видимости ветер шевелил огромные полотнища парашютов, которые автоматически отстрелились, когда сработали тормозные пиропатроны. Все выглядит неприветливо, сурово, пусто. «А вдруг меня не найдут?» — скользнула в голове шальная мысль. Роджер снова посмотрел на экран планшета. Маяк работал в заранее заданном алгоритме, постоянно меняя частоты, чтобы труднее было засечь вражеским спутником. Хотя американцам сейчас не до этого. Он взглянул на мерно отсчитывающий секунды хронометр. Столкновение должно было произойти 10 минут назад. Берни нетерпеливо поерзал в кресле. Ему так хотелось сейчас сделать две вещи – выбраться наружу, вдохнуть свежего земного воздуха и узнать, попал ли астероид в цель. Ни то, ни другое пока сделать было невозможно. Астронавт постарался унять возникшее ниоткуда волнение. Сделал еще глоток какао и попытался расслабиться в кресле. Его предупреждали, что до подходов поисковой группы может пройти несколько часов. Вертолеты, которые обычно сопровождают спускаемый аппарат, последние несколько километров перед контактом с поверхностью было решено не использовать, чтобы не привлекать внимания. Поэтому добираться будут по земле, а это при подтаявшей мерзлоте дело не быстрое. Он хорошо помнил уроки выживания в пустыне, в море, в тайге и в джунглях, которые проходил во время подготовки в НАСА. Спасательная капсула была обеспечена всем необходимым, чтобы поддержать жизнь 4 человек на протяжении недели. У него были карты, еда, вода, медикаменты и оружие, поэтому за свою жизнь опасений не было. Но как же хотелось, чтобы его нашли побыстрее. Долго ждать не пришлось. Не успел Берни расслабиться в своем кресле, как на мониторе появилось короткое сообщение. ETA in 40. Значит, группа скоро будет на месте. Берни подумал и написал: «Разблокируйте люк». Ответ «Отказано» его немного огорчил. Но, видимо, у русских были свои процедуры по приему спускаемых аппаратов. Через 37 минут сработали внешние датчики движения. Роджерс посмотрел на монитор и увидел, что из тумана выплыли 3 небольших аппарата на воздушной подушке. Резко сбросив скорость, они подошли на расстояние 20 метров к капсуле. Остановились. Из одного выбрались 4 человек в костюмах химрадиозащиты с приборами и быстро сделали какие-то замеры. Как только эта процедура была закончена, появились остальные. Всего 10 человек. Все в утепленных военных куртках с накинутыми меховыми капюшонами, защищавшими от холодного ветра. На мониторе появилось сообщение. Выходной люк 1 разблокирован. Разрешено покинуть спускаемый аппарат. Берни щелкнул на панели парой тумблеров. Сбоку зажужжали приводы, и один из 2 люков проворно отъехал в сторону. Внутрь ворвался холодный, сырой, пахнущий прелым мхом и горелым порохом от пиропатронов в воздух. Астронавт аккуратно встал и осторожно размял ноги, и, пробравшись к люку мимо соседнего кресла, выглянул наружу. «Добро пожаловать на Землю, мистер Роджерс!» — поприветствовал его один из встречающих. Снаружи стояли трое в военной форме без знаков отличия. Они уже подставили короткую лестницу и были готовы в любой момент подстраховать. Берни, держась за скобы, поставил одну ногу на лестницу, затем просунул туловище в люк и, наконец, полностью выбрался из капсулы. Двое военных еще на лестнице подхватили его за руки, тут же усадили в легкое пластиковое кресло, надели вязаную шапочку и укутали в толстое одеяло. Один из них достал из сумки портативный диагностический комплекс и соединился с индивидуальным модулем диагностики Роджерса. Пульс чуть учащен, давление повышенное, остальные параметры в норме. Транспортировку разрешаю в обычном режиме. Контакты разрешаю в обычном режиме. Деловитым тоном сообщил он. В этот момент один из встречающих, стоявший чуть поодаль, откинул капюшон и направился к Берни. Увидев, кто это, тот широко раскрыл глаза от удивления. «Помогите, я должен встать», — сказал астронавт, и, опершись на руку одного из военных, с трудом поднялся с кресла, превозмогая слабость в ногах и возникшее от обилия кислорода головокружение. «Мой верный ученик, ты сделал это!» Мадиса Хим бин Малик подошел к Роджерсу и осторожно, словно опасаясь повредить, обнял его. «Ты сделал это! Теперь я могу назвать тебя сыном!» «Учитель!» Тот в почтении склонил голову, чувствуя, как на глаза навернулись слезы. «Это большая честь для меня! Большая честь! Ты теперь гордость нашего народа!» Араб отстранился, жадными глазами рассматривая лицо Роджерса. «Ты гордость всех! Кому в этом мире дорога справедливость?» «Спасибо!» — смущенно прошептал Берни. И задал терзающий его душу вопрос. «Как? Как все прошло?» Не говоря ни слова, Мади достал из-за пазухи пластиковый файл с распечаткой спутникового снимка и протянул астронавту. Тот взглянул на сделанную с орбиты фотографию и, не в силах произнести ни слова, замер в оцепенении отжавшего его сердце ужаса.